Глава 1. Вариди. Предместье столицы Пили, Делалуара. Десай, готовы предоставить комнату, холодный завтрак и ужин, а также возможность добраться до столицы. Я прибыла в таверну все еще под личиной мальчишки. Здесь было достаточно многолюдно перед началом учебного года, а также многогномно, многоэльфно, и много еще непонятно каких народов только не было. «Спасибо, уважаемый. Мне подойдет простая комната», — быстро проговорила я, стараясь не привлекать к своему голосу и в особенности к себе внимание. «Да», — похлопал себя по животу хозяин заведения. «Сейчас настоящий сумасшедший дом. У нас почти нет свободных номеров. Но за отдельную плату вас проводят в купальне». «Ага, как же. Одно дело, когда ты мужчина, а я скрывающаяся девица, статус которой даже без обозначения пола вызывает сомнение. Нет, обойдусь без ванны». «Нет, спасибо», — покачала головой. «Мне хватит наличия воды в комнате». Мужчина кивнул, явно недовольный моим выбором, но уговаривать не стал. Я получила ключи от маленькой комнатушки, умылась, скинула незамысловатый скарб и спустилась в зал, чтобы получить обещанный ужин. В вечернее время постоялый двор обрастал голосами гостей, желающих посплетничать, выпить эля и узнать последние новости. «Ужин на одного», — вежливо попросила я у проходящей мимо служанки. При моей тщедушной фигуре и звонкой трели, которую я издавала, плохо походившей на мужскую, требовать и голосить не стоило. В конце концов, меня здесь и прибить могли. Девица, словно опытный дознаватель, окинула меня пристальным взглядом, определяя социальный статус. Я даже испугалась, думая, что та догадается о моем маскараде. Но она, к счастью, пожала плечами и крикнула второй подавальщице. «Рина, обслужи мальчишку!» Отвернулась от меня и подошла к другому посетителю. Быстро сев на свободное место, находящееся почти в центре таверны, я дождалась своего заказа. Начала уплетать еду и осматриваться. Готовили здесь неплохо. Да и голод был сильным. Вокруг меня стояло много длинных столов по центру зала. Ближе к окнам располагались меньшие столики, рассчитанные на небольшие компании. Туда мне путь заказан. Ведь именно в таких закутках обычно рассаживались опасные ушлые люди и представители других рас. Позади расположилась большая компания людей и полуорков. Видимо, местные стражи, а может, наемники. Таких всегда много в дни поступления адептов. Они весело гуляли и сильно шумели, зажимая по углам девушек из обслуги. Хозяин смотрел на это сквозь пальцы. Ему проблемы с такой большой и воинственной аравой были не нужны. Слева была дверь на кухню, а рядом находилась лестница на второй этаж к жилым комнатам. Справа от центра зала располагалась барная стойка. И около входной двери еще одна. За ней трактирщик принимал всех гостей, получая монеты. Всюду сновали подавальщицы. В основном человеческие девушки, одетые в длинные юбки, белые блузки и такие же белые переднички. Народ отдыхал. Стояла очень звонкая, веселая атмосфера. Вертясь по сторонам, я старалась не удивляться. Как только наставник отправил меня в деревню, за мной был не самый лучший присмотр. Так что я часто бродила в образе мальчишки по ночам вблизи таверн. На тот момент мне, обозленная на весь мир, хотелось нарваться на неприятности. Но все это быстро прошло, когда пробудилась магия. А сейчас украдкой я посматривала на мужчину, сидевший на его коленях Десаей. Та хохотала, принимая ухаживание, а ее воздыхатель, не отрываясь, пялился в глубокое декольте. Неожиданно на постоялом дворе появились три воина. Высокие, сильные, все темноволосые и почти на голову выше всех присутствующих. Драконы. Магическая аура разлилась по помещению, подавляя остальных. Было видно, что их здесь уже знают. По кивкам людей, легкому поклону хозяина трактира и улыбкам местной прислуги. Они вошли уверенно, браво, и явно были одними из тех, ради которых Десай расстарается в приеме. Последним, четвертым, вошел еще один, встав возле трактирщика. Остальные лениво, вальяжно рассаживались за небольшой стол около окон, подальше от центра. Мы друг друга поняли. Услышала слова мужчины, задержавшегося у стойки. «Да, ваша светлость», — услужливо кивал хозяин. «Четыре комнаты будут в вашем распоряжении. Купальни, ужин и завтрак. Лина, поторопись», — крикнул тот фигуристой служанке, поедавшей взглядом только что прибывших мужчин. «Интересно, у трактирщика все официантки Лины, Рины, Дины?» Встряхнувшись, я вновь стала наблюдать за драконами. В мое захолустье такие давно не заглядывали. Один краше другого. А последний и вовсе обладал невероятной, можно сказать, магнетической внешностью. Темные острые глаза, подмечавшие все вокруг. Взъерошенные черные, словно уголь, волосы. Легкая небритость и еле заметный шрам на брови. Тихо хмыкнув, заставила себя отвернуться. На наших окраинах всегда были храбрые и сильные воины. Но, во-первых, это были люди, не обладавшие такой мощной и развитой мускулатурой, как драконы. А во-вторых, ну хороши же демоны. «Вот и отлично. А мы пока присмотримся», — опять послышался вкрадчивый голос дракона. Он оглядел пространство от лестницы до входа. Поймав мой взор, ответил на него, нисколько не смущаясь. А я, забыв о том, под какой личиной скрываюсь, и что мне стоило бы отвести взгляд и, возможно, поклониться, в общем, вести себя намного скромнее, пялилась в ответ. Мы секунд пять рассматривали друг друга. Я приметила, что мужчина сжимал кулаки и принюхивался. Что почуял во мне странник, предполагать не могла, но выглядело явно плачевно. Фигура и образ мальчишки, грязная одежда, неумытое лицо и вздернутый нос. Правда, все равно очевиден повышенный интерес к моей персоне. «Ты! Уйди с дороги!» Обернувшись на голос, я поняла, что брошенная фраза относится ко мне. Какой-то пошатывающийся мужчина из компании наемников не смог пройти именно около того места, где ужинала. Через секунду пятым или шестым чувством уловила движение с правой стороны. Пьяница, думая, что я мальчишка, решил поучить меня уму-разуму и выдать оплеуху за то, что нахожусь или не нахожусь не в том месте. Ах, задело мне. Нечего мужчин рассматривать, если за собой присмотреть не могу. Не успев ничего сообразить, создать магическое плетение, я увела голову от удара, чтобы не потерять сознание от силы здоровяка, и присела вниз, съезжая с лавки, спасаясь от второй загрубевшей руки. Его подельники смеялись и свистели, требуя расправы. Испугавшись, решила незаметно плести сеть заклинаний и готовиться к драке против этой толпы. И, скорее всего, быть побитой. Но зычный голос из зала крикнул: «Если в состоянии стоять и драться против этого мальца, выбери противника посильнее». О, в мои защитники затесался дракон, которого я так бесстыдно разглядывала. «Пошел ты! Он мешает постояльцам! Сам разберусь с беспризорником!» — крикнул обидчик. «Ты приглядись, увидишь, что беспризорник явно непростой. Это какому такому же юному беспризорнику?» Он чеканил слова и медленно двигался в нашу сторону. «Доступны луарский шелк и асвайновская кожа. Или это возмездие за то, что тебе...» — указал пальцем в пьяницу мой непрошенный покровитель. «Это недоступно. Ты, малец!» — сплюнул на пол громила, грязно выругался, опять поднял голову на меня. «Откуда у тебя такие деньги?» А вот это плохо. Наемник реально заинтересовался моим внешним видом, что в данной ситуации было невыгодно. Быть ограбленной я не желала, а то и вовсе быть раскрытой перед толпой пьяных мужчин. «Так я бастард рода де Ланкур, милейший», — протараторила скороговоркой. А ланкуры всегда славились лицом и кошельком. Старалась держаться очень скромно, опустила очи до полу и повторяла про себя, что мне нет смысла показывать какие-либо знания в магии и мастерство. Я почти в бегах, мне надо скрывать свою личность, а привлекать к себе внимание совсем не входило в мои планы. Защитник в три шага дошел до моего стола, обошел обидчика и произнес с невозмутимым выражением лица, обращаясь к пьяному: «Так что, мой дорогой друг, Продолжим кабацкую драку за стенками этого прекрасного заведения, или ты успокоишься, принесешь извинения юнцу и пойдешь проспаться? Извини, Тедес, прокашлялся наемник. Не признал в вас благородную фамилию. Он прищурил глаза и сразу же перевел взгляд на дракона. Тот расправил плечи и в ожидании уже моего ответа медленно повернулся ко мне. «Вот и прекрасно. Вы принимаете извинения?» «Я?» Я округлила глаза, как у совы. «Да, Десай», — проговорила пьяному драчуну. «Да, принимаю извинения, никаких претензий». «Имей в виду, Десай, этот мальчишка под нашей охраной. Если у него будут хоть малейшие проблемы в городе, ответишь ты. Это понятно?» Дракон властно посмотрел на мужчину. Обидчик немного потоптался на месте, переводя взгляд с меня на моего протектора. Кивнул, махнул рукой и ушел. Сначала от стола, а потом и вовсе, шатаясь, оставил помещение. Его компания подсобралась и притихла. Никто не хотел вызвать гнев воина. «Как ты? В порядке?» — спросил меня неожиданный заступник. Едва пьянчушка скрылся с глаз. «Я?» — опять удивленно вскинулась. «Да, Десс, спасибо за помощь. Мы всегда оберегаем юных адептов. Ты же адепт?» Посмотрел он на меня оценивающе и сразу продолжил. «Если встречаем на пути, кто ты? Куда собираешься поступать?» Поманив служанку, сел за мой стол и прошептал девушке заказ, мимолетно поглаживая тупо руке и внимательно наблюдая за моими движениями. Я уже ответил на вопросы того интересующегося человека. Я правда из рода Деланкур. Еду в Академию Семи Стихий. Смущаясь, немного закашлялась, так как не ожидала интереса с его стороны. Как потомок рода Деланкур остался без сопровождения в забытой богами таверне? Разве бастард имеет право на привилегии? Вопрос в ответ на вопрос. Глава рода умер. Наследники еще ученики. Но средства у тебя есть? Уточнил собеседник. Заметив на моем лице возмущение, добавил. «Нечего смотреть на меня так. Я оценил твой внешний вид». «Да, Десс. Мой покровитель позаботился обо мне. Все больше и больше напрягалась из-за проницательности дракона. И от него это не укрылось». «Ланкуры — побочная ветвь Дероссе. И самые близкие их вассалы. Ты же знаешь? А государство уже 10 лет ищет потомков этого рода. Ничего удивительного, что я тобой заинтересовался, узнав фамилию». «Я сам по себе», — тихо ответила, наклонившись. «Нынешние Деланкуры меня не признали. И, насколько мне известно, окраинные земли тоже не признали их хранителями. Иначе они бы уже въезжали в Хиваасир. Я просто Ланкур, даже не Де, и просто еду поступать». От лжи становилось немного тошно. «Что же, я верю, Ланкур. Пусть твой путь будет спокойным. Здесь меня знают как Баса. Мы с тобой наверняка еще увидимся». И, сделав жест приветствия жителей Пили де ла Луар, вернулся от моего стола к своим товарищам. А я решила, что впечатлений для неопытной девы под видом такого же неопытного юноши из деревни достаточно, и последовала в свою снятую комнату. Ложась спать, я долго раздумывала, что еще мне может сулить это путешествие и будущее обучение, и очень старалась избегать мыслей о мужчине, который защитил меня от пьяной драки. Утром почти всех гостей разбудили крики возницы, зовущего в дорогу. Как же хорошо, что мои скромные покои находились вблизи от окна. А я, готовая к внезапным свершениям, решила проявить благоразумность и проснулась чуточку раньше, чтобы успеть занять место в карете. Почти все трактиры, постоялые дворы, гостиницы в предместьях столицы принимали будущих адептов в это время года. С их территорий можно было запросто нанять общественный экипаж, если у тебя не хватало денег на возможность добраться самостоятельно. Этот постоялый двор не исключение. Заранее я заприметила 4 семьи, где юных волшебников провожали родные и, конечно, с пассажирами. Мы все погрузились в караван из 4 карет и тронулись в путь. Нас сопровождали 4 воина-дракона, которых я увидела вчера. Их предводитель обозначил легкий кивок головы, встретившись со мной взглядом, а я ответила глубоким поклоном. По нему было видно, что он аристократ. Ни разу не поправил мое обращение Дэс. А значит, нужно выдерживать необходимую почтительность. Как я поняла, они взяли контракт на охрану. И значит, до моего прибытия в столицу мы будем следовать в одной веренице. И при малейшем намеке на опасность мне нужно выполнять их приказы. Тихо расположившись, планируя, что весь путь проведу, разглядывая сменяющийся пейзаж предместий, я бегло осматривала попутчиков. Две юные барышни, явно младше меня, точно поступающие на первый виток. Двое мужчин, отцы или братья девушек. Одна женщина среднего возраста, компаньонка или учитель. Она довольно сухо обращалась с воспитанницей, постоянно поправляя ее речь и слова. Обе девочки были хорошо одеты, но из Десай. Благовоспитанные десы в общественных каретах не путешествуют. Их везут со всеми почестями, в экипажах с родовыми гербами и огромной толпой прислуги. Так себе попутчики. В беседы вступать нет резона. Они думают, что я юный оборванец, а разговоры о будущем обучении вести не хочется. Мой дар пугает многих. Если узнают, попросят пересесть. А может, и визг поднимут. В нынешние времена путешествовать довольно опасно. Даже если караван достаточно большой. Магия покидала мир. Хаос все больше его завоевывал. Приверженцев из Ваоха становилось больше и больше. Эти люди задались целью истребить магов. А с кем справиться легче всего? Наш путь предполагал 18 часов дороги с одной сменой лошадей. Охранники держались рядом. Их боевые кони не чувствовали усталости. Сделав необходимую остановку, сменив лошадей и дав размять ноги, загонят обратно, чтобы, промучившись ночь без сна, чувствуя все ухабы и кочки, проснуться уже около академии. Проехав еще час и попав на лесную широкую тропу, пассажиры услышали команду от воинов. «Быстро выходите из кареты! Делайте защитные плетения, если кто-то владеет!» Около нас раздались встревоженные возгласы стражей, фырканье лошадей и топот копыт. «Остальным держаться внутри. Все, кто знаком с защитной магией, делают купол». Выходить никто не стремился. Везде слышались крики и всхлипы. Конечно, всхлипы. Молодые девушки, видимо, даже не начинали изучать защитные заклинания, уповая на более старших соратников. А ведь для адепта это хлеб. Все обучающиеся несколько лет обязаны были прослужить в армии императора. Кто мог заниматься их предварительной подготовкой? В саму академию поступить непросто. Экзамены сложные. Уровень должен быть высокий, резерв большим. А уж защитку маги со школы изучают. Быстро выбежала я, а возница нашей кареты, один парень не намного старше, из другого экипажа еще один мужчина. Это все те, кто был готов противостоять врагу в нашей колонне, не считая стражей драконов. «Не густо», — отметила про себя. И так же подумали остальные, нашедшие в себе храбрость покинуть карету. Переглянувшись с юношей, который явно мне улыбался, ответила тем же и подбежала к Басу. «Что нужно делать? А такие мальцы, как ты, уже что-то могут?» Он скептически меня осмотрел и провел рукой снизу вверх, остановившись около моей макушки, показывая небрежным жестом, что мой рост его не впечатлял. Меня учили, что по внешнему виду не стоит оценивать умения и магические качества. Я твердо взглянула в глаза чешуйчатого гада. Сколько времени у нас есть? В защитных плетениях я довольно искусен. Буквально пара минут. Слушайте все. Бастиан громко заговорил, чтобы все воины и добровольцы слышали его. Плетем защитку. Если есть стихийники, используем силу. Бережем пассажиров. Ваохцев немного. Всего 10 человек. Напали внезапно. Но мы заранее почувствовали их ауру. И у нас буквально 5 минут форы. Все вышедшие за пролесок зашептали защитные родовые формулы. Через несколько минут к нам с разных сторон уже двинулись существа, продавшие душу богу хаоса. Наши враги. Единственной целью которых являлось ослабление каравана. Их колдовство сильнее обычного. Но если моя врожденная магия подпитывала меня и позволяла жить долго, не давала болеть, то их сокращала жизни, уродовала ауру и внешний вид. Покойники ваохцев не подходили для обрядов некромантии. Настолько в них не оставалось жизненных сил. Но последователи хаоса несли людям мысль о том, что эта жертва необходима во имя равноправия. Только их жестоко обманывали. Ваох отбирал способности волшебников, иссушал человека и передавал умения и дары верным соратникам. Мы создали защитный купол, прикрывая остальных. Каждый использовал или общие заклинания, или заклинания семьи. Сфера получилась разномастной, разноцветной, но именно такую труднее всего расформировать. Чтобы найти точки соседних плетений, уйдет слишком много времени и много сил. Все рассредоточились с внешней стороны, готовясь броситься в схватку. Женщин, кроме меня, не было, но и я выглядела как мальчишка, так что никто из воинов не стремился меня опекать. Адепты хаоса двигались в серых мантиях. Лица скрывали капюшоны, при всем желании не рассмотреть. Эти уже нелюди шли, растворяясь в темном тумане, плавно расходясь вокруг нас и образуя кольцо. Всего пара секунд, и вот уже мигают вспышки заклинаний и темные всполохи от волшебства врагов. Мне повезло. На меня маленького и несмышленного набросилось аж двое. Видимо, думая, что легче всего одолеть. Но скрытый темный дар действует не только на мертвецов, но и на хаоситов. Я незаметно приказала нападавшим бороться в полсилы. Толком не освоив полезное умение, не могла применить его ко всем. Даже эти двое вынули из меня треть магического резерва, обезоружила и окружила простыми плетениями, сетью. В схватке не станет понятно, каким уровнем магии обладаю. Для моей временной легенды не опасно. Я крутилась, чтобы увидеть, что с моими попутчиками. Молодой парень оказался весьма умелым магом земли и держал своего соперника около корней деревьев. Тот уже почти не дышал. Ростки обвили его грудь, горло и лицо. На стихийников в лесу нападать точно не стоит. Юноша, наверное, сейчас могущественнее нас всех вместе взятых. Точно не первый виток обучения. Может, третий или четвертый. Возница был водником. Ему приходилось трудней. Вокруг нет водоемов, откуда можно черпать силы. Его противник заплел над ним аркан и, возможно, уже убил бы. Но маг земли, разобравшись со своим врагом, направил силы на помощь мужчине. Я тоже начала заговаривать заклинания ловушки, надеясь помочь парню, и краем глаза посматривала, что же с драконами. Вчерашний защитник боролся сразу с тремя ваохцами. Они быстро просекли, кто страж и предводитель отряда, решив напасть скопом. Басу приходилось тяжко. Его соратники не могли отвлечься и явно следили за нами. Везде мелькали вспышки, трескалась земля, слышались тяжелые вздохи и крики. Когда уже казалось, что нашими общими усилиями враги будут повержены, один из хаоситов выхватил мелкий черный кинжал и воткнул в спину дракона, а потом провернул. Бас почувствовал боль и на мгновение перевоплотился в животную ипостась. Зрелище было впечатляющим. Огромный, черный, с выступами на спине, острыми зубами и длинными когтями, он сжег в один миг нападавших, бившихся с ним в схватке. Но в пламени перевоплотился обратно в ипостась человека и упал. «Нет!» — его друг заметил состояние мужчины. С криками подбежал к опускающемуся телу. Остальных служителей культа добивали оставшиеся два дракона и маги земли и воды. Я подбежала с огромным желанием помочь. «Можно что-то сделать?» — тихо проговорила, смотря на темный рассыпающийся клинок в спине стража. «Уже нет. Это мощное заклятие, а не просто рана. Такое не залечить зельями и мазями». Воин посмотрел на меня с отчаянием. «Вот же. Все равно еду поступать на боевое отделение. Личину можно немного приоткрыть». Быстро перебрав в голове варианты, которые могут воскресить дракона, а таких было немного, точнее, я знала только один, и пока непонятно, чем это обернется для меня, предложила рискнуть. «Хочешь продлить и закрепить жизнь предводителя? Охраняй меня и его», — тихо и очень важно проговорила, надеясь, что тот воспримет меня всерьез. «Я некромант, не очень умелый, но, возможно, смогу помочь». Его лицо вытянулось, не верил, но вижу, что согласится. Вариантов у него нет. «За жизнь не бойся, особенно если спасешь Баса», — ответил мне дракон, перекладывая тело друга на меня. Поднялся на ноги и вытащил меч. «Как сказать?» Закатив глаза до неба, достала ритуальный клинок, и пока никто не успел среагировать, я порезала себе вены. «Что ты делаешь, дурак?» закричал воин с ужасом. Но я уже почти ничего не слышала, очерчивая своей хлынувшей кровью ритуальный круг и впадая в транс. Вокруг белое пространство. Очнулась я в той же позе, в которой пришла к ней, к своей госпоже, сидя на коленях и придерживая тело уже мертвого дракона. «Дерассе», — услышала позади себя. «Я все думала. Когда же ты ко мне обратишься?» Я обернулась. Позади стояла молодая высокая женщина с темными, как смоль, волосами и надменным выражением лица. Ее глаза не имели зрачков, были абсолютно черными, пустыми. Это богиня Морта, моя покровительница и древний предок. «Моя госпожа, ты видишь, кого я принесла и по какой причине здесь? Можешь ли ты помочь мне?» — проговорила, поклонившись ей. «Знаешь ли ты, что, обращаясь за помощью и получая эту помощь, ты становишься моей жрицей и обязанной мне?» «Конечно, я знала. Меня учили, что нужно всячески избегать этой ситуации. А я ради малознакомого дракона попала в переплет, рискуя вызвать гнев. Мне надо беречь себя, восстанавливать замок, брать охрану границ в свои руки. Но и не помочь не могла». «Да, госпожа», — покаялась ей. «Хоть мой поступок и был импульсивным, но я хорошо понимаю, что делаю и чем мне это грозит». Посмотрев на дракона, я встревожилась. Он уже блуждал в переходах потустороннего мира. Морта обошла нас по дуге, присела и взяла меня за запястье, где сочилась кровь от порезов. «Тиана де Рассе, не используй этот ритуал часто. Он отнимает часы или годы твоей жизни». «Тихо», — почти на ушко прошептала богиня. «Учись и набирайся знаний. У меня будет задание для тебя позже. Его детали раскрою в академии». Она поднялась, а я посмотрела на свои раны, которые ускоренно заживали. «Не бойся», — улыбнулась она. «Я не попрошу тебя о чем-то недостойном и не заинтересована в прерывании твоей жизни. Ты ведь мой потомок. Я буду приглядывать за тобой, пока ты учишься. И потом...» «Но ты вернешь его из твоей обители», — указала я кивком головы на мужчину. «Тебе повезло». Она медленно делала еще один круг. «Его может спасти ритуал призыва его бога. Или меня. В нем сумеречный клинок, отравивший почти мгновенно. Да, я верну ему жизнь, как только мы с тобой договоримся, и ты принесешь клятву жрицы». Тут сильно удивилась я. Я же ее потомок. Весь род так или иначе жрецы, как и побочные ветви рода. Да и любой маг с силой некроманта. Она, завидев мое смятение, пояснила. «Ты не поняла. Вы все мои дети. И да, в какой-то степени мои жрецы. Но те, кого лично призывает богиня, должны навсегда пообещать держать условия клятвы в тайне от всех, даже от самых близких. А также твоя жизнь после смерти будет принадлежать мне». Тут она немного запнулась. «В каком-то роде ты не погибнешь. Не уйдешь на покой, а станешь моей верной прислужницей. Готова ли ты к такой ответственности?» «Но ты не будешь искусственно пытаться сократить мою жизнь», — уточнила я на всякий случай и вопросительно взглянула на Морту. «Да, вмешиваться не буду», — богиня улыбнулась, но улыбка померкла. «Но и просьба моя будет непростая и очень опасная. А что готовит тебе судьба, я не знаю». «Я согласна», – прошептала и произнесла про себя клятву, и вокруг меня тут же появились всполохи света. Морта опять приблизилась ко мне и лежащему у меня на коленях дракону. Что-то кольнуло меня в палец, и я увидела золотые искорки около него, поднимавшиеся вверх. «Это твоя кровь», — завороженно проговорила женщина. «Таким образом мы закрепили обещание». «Если все готово, спаси его». Умоляющим взглядом я поторопила богиню. Морта щелкнула пальцами, и я почувствовала, как теряю сознание. Опять. «Да, помни, я прихожу во снах», — услышала я вдалеке. Яркий свет ослепил, вернулась. Вздох не мой, это бас. Морта не обманула, и я опять ушла в забытье.